Они... Он не смог... Надо же... Ох, я шокирую, мама! А я на столом не... Она научилась... И пока мы на мой И раз... И раз... А, сам пять... Ха-ха-ха-ха!